Затем в комнату вошел Чезаре. Лукреция отвернулась. Санчо с ненавистью и презрением посмотрела на него. Он холодно усмехнулся. Санчо выпалила. «Убийца! Как смеешь ты приходить сюда? Как смеешь осквернять наше горе?» Чезаре подошел к Лукреции. «Правосудие свершилось!» — ледяным тоном произнес он. «Правосудие?» — повернувшись к нему, медленно проговорила Лукреция. «Убийство человека, который никому не причинил зла, это ты называешь правосудием?» Его лицо немного смягчилось. «Что он никому не причинил зла, это не его заслуга. У него просто не хватило времени. Но он действовал так, что было ясно. Либо он, либо я. Мне пришлось защищаться, вот и все». «Он бы и пальцем тебя не тронул», — сказала Лукреция. «Не допустил бы, чтобы я страдала вместе с тобой». «Дорогая сестра, у тебя слишком покладистый характер. Ты не знаешь, до чего людей доводят амбиции. Видишь ли, незадолго до смерти он покушался на мою жизнь. Хорошо еще, что я заметил его, когда он стоял на балконе и держал в руках арбалет. Он всего лишь стрелял в голубя, хотел испытать свои силы», — сказала Лукреция. «Тебе нужен был предлог», — воскликнула Санчо. «Вот ты и воспользовался этим случаем». Чезаре явно игнорировал ее. Он продолжил. «Существовал заговор против меня и против папы. Дорогая сестра, ты позволила дурачить себя. Заговорщики собирались в твоих покоях, пока вы болтали о поэзии и искусстве. Твой супруг и его друзья обсуждали планы военных действий. Его смерть была вполне своевременна». «Так ты признаешь себя виновным в убийстве?» — спросила Санчо. «Я признаю только то, что смерть Альфонса Бишелье была угодна правосудию. Такая же участь ждет всех предателей. Лукреция, я пришел, чтобы сказать тебе следующее. Вытри слезы и не оплакивай тех, кто замышлял заговор против твоего отца и брата». Он взял ее за плечи. «Часть твоей прислуги уже находится под арестом. Так нужно, Лукреция. Девочка моя, не забывай того, что ты сама говорила. Кем бы мы ни были, прежде всего мы — Борджи». Он хотел заставить ее улыбнуться, но выражение ее лица осталось каменным. Она сказала: «Чезаре, уйди. Пожалуйста, немедленно уйди». Он опустил руки и, повернувшись, быстро вышел из комнаты.